Глава 28. Взрыв прогремел в ушах Тайлер. Дженнис развернулась и врезалась в нее. Пистолет девушки выпал и ударился о ногу Тайлер. Завалившись спиной на стену, она успела подхватить Дженнис, и обе рухнули на пол у входа в тоннель. «Не стреляйте! Это я!» – послышался голос Харди. «Тупердяй!» – заорала Нора. «О боже, я не хотел! Я думал... Боже мой, она в порядке!» Тайлер вытащила из-под Дженнис руку, а Нора опустилась рядом с ними на колени. Подбежал капитан Фрэнк с керосиновым фонарем. «Боже мой!» – пробормотал Харди, глядя на девушку. «Мне очень жаль! Мне жаль! Жаль! Я был так напуган! Я не понимал!» «Заткнись!» – отрезала Нора. Глаза у Дженнис были открыты. Лицо исказилось мукой. Красное пятно быстро расползалось по переду блузки. Нора разорвала блузку. Одна пуговица отлетела, стукнув Тайлер по щеке. Кровь вытекала из отверстия чуть выше левой груди. Нора провела вокруг раны пальцем, а затем плотно зажала ее ладонью. Дженнис страдальчески вскрикнула и дернулась. Встав на колени, капитан Фрэнк отпорол ножом рукав ее блузки, оторвал его, воткнул нож в земляной пол. «Одну ее перевернуть», – пробормотал он, – «чтобы осмотреть спину». «Да-да-да», – сказал Харди, – «там может быть выходное отверстие». Выдавила Дженнис. «Пониже». Она подняла из грязи правую руку, но тут же уронила ее на грудь. Пальцем указала на левую подмышку. Капитан Фрэнк отвел ее левую руку от бока. «Здесь», – сказал он. «Аккурат здесь вышло, и рук тоже маленько задело». Он вытащил из кармана бермуд красную бандану, положил на рану и прижал рукой Дженнис. «Это кровь приостановит». «Мы должны отвезти ее в больницу», – сказала Нора и посмотрела на Тайлер. «Та полисменша, у нее в машине есть рация, пускай вызовет скорую». «Но Эйб, он сможет сам о себе позаботиться, черт возьми». «Я иду дальше, други мои», – пробормотал капитан Фрэнк. «Можете оставить себе мой фонарь». Он выдернул нож из земли и встал. «А давайте я посижу с Дженнис», – предложил Харди. «Я постараюсь перевязать ее раны, а ты, Нора, может быть, сбегаешь и вызовешь скорую помощь?» Так кивнула. «Договорились». Харди опустился на колени рядом с Дженнис, Нора взяла его ладонь и приложила к ране. «Держи, немного надавливая», – сказала она ему. Чистой рукой она погладила девушку по лбу. «Все будет в порядке, малышка. Я вернусь через несколько минут, и мы вытащим тебя отсюда». Она побежала по лестнице, а Тайлер вошла в туннель. Обошла освещенное тусклым светом фонаря тело зверя и последовала за капитаном Фрэнком в темноту. Встав к входной двери в полоборота, Джек взялся за ручку и попытался ее повернуть. «Закрыто», – прошептал он. Эйб кивнул. «Значит, Люси впустить не удастся. А жаль, стрелок она что надо. Могла бы здорово подсобить. Он мог бы прострелить замок, но это сразу же их выдаст. На данный момент они уже успели проверить кухню, коридор и столовую. Освещение везде было голубым, совсем как в подвале. Хотя они были постоянно готовы к атаке, никто так и не показывался. Дом казался покинутым. Может быть, сбежали? Впрочем, Эйб сомневался, что Кач и вся ее компашка успели пробраться через тоннель в дом зверя. Конечно, в доме мог быть еще какой-нибудь ход, тоннель, ведущий, скажем, на побережье. Вполне вероятно, но никаких других ям в подвале Эйб не заметил. Скорее всего, они все еще в доме. Он посмотрел на вершину лестницы. И вдруг откуда-то слева донесся тихий звук, похожий на детский плач. Пригнувшись, Джек бочком двинулся к арочному проходу. Эйб тихо крался следом, прикрывая его. Стены комнаты были от пола до потолка задрапированы синими занавесками. Холодок пополз по спине Эйба. Он скользнул взглядом по нижнему краю ткани. Не выглядывают ли оттуда чьи-нибудь ноги? Ничто не выдавало присутствия затаившегося противника. Но Эйб, следуя за Джеком, не сводил с занавесок глаз. Никакой мебели в комнате не было. Ковер был завален подушками и пуфиками из синей атласной ткани. Они лежали отдельно, другие были свалены в кучу. Он снова услышал плач. Казалось, он доносился из-за высокой груды подушек, наваленной в самом конце комнаты. Эйб направил револьвер в центр груды и двинулся к ней напрямик, а Джек обошел ее с другой стороны. «Сюда!» – прошептал Джек, нагнулся и скрылся из виду. Эйб обошел подушки и увидел девочку, лежащую на полу лицом вниз. Она была голой. Одной рукой она обхватила голову, другая скрыта под телом. Джек опустился на одно колено возле ее головы, направив на нее дуло револьвера. «Не двигайся», – прошептал он. Девочка шмыгнула носом. Эйб принялся пинками расшвыривать подушки, пока не показался пол. Девочка приподняла с ковра лицо. «Помогите», – сдавленным голосом сказала она. «Пожалуйста, мне больно». «Вытащи вторую руку, чтобы я мог ее видеть», – сказал Джек. «И лучше, если она окажется пустой». «Я не могу. Я... рука сломана». Эйб еще раз окинул взглядом комнату, после чего придавил спину девочки коленом. Ее спина выгнулась, голова дернулась назад. Он приставил к ее плечу дуло револьвера и отскочил в сторону, когда она вскрикнула и высвободила левую руку с мелкокалиберным полуавтоматическим пистолетом. Эйб врезал ей дулом револьвера по пальцам, и пистолет упал. Теперь девочка рыдала по-настоящему. «Сволочи!» – выдохнула она. «Скоты вонючие!» «Следи за выходом», – сказал Эйб. Джек выпрямился. Эйб сунул револьвер в карман и заломил девочку руку за спину. «Пусти, засранец, ты сдохнешь!» Он выдернул из брюк ремень, заломил ей вторую руку и связал их вместе. «Где остальные?» – спросил он. «Скоро узнаешь». «Наверху?» «Да пошел ты!» Он вытащил из кармана револьвер и подобрал девочкин пистолет. «Надолго ремня не хватит», – сказал Джек. «Если попробует еще что-нибудь выкинуть, убьем». Эйб встал. Он поставил ей на спину ногу и слегка поднажал. «Поняла, тигренок? Да пошел ты!» «Идем», – сказал Эйб. «Наверх?» – спросил Джек. «Как скажешь». Дженнис почувствовала, как рука отстранилась от ее груди. Она прижала к ране правую ладонь и открыла глаза. Перед ней на коленях стоял Горман Харди. «Что?» «Мы должны выбраться отсюда, Дженнис. Мы здесь в опасности». «Что?» «Зверь. Я видел, как он шевелится». Она повернула голову и посмотрела на вход в тоннель. Все, что она могла видеть, это когтистые ноги твари, вроде бы неподвижные. Она вскрикнула, когда Горман резко рванул ее за руки, поднимаясь с земли. Чтобы голова не болталась, пришлось здорово напрячь шею. Раны горели, словно кто-то ковырялся в них раскаленной добелой кочергой. Пропитавшаяся кровью тряпка выпала из-под руки. Теплая кровь побежала по груди и боку. Она завалилась вперед, уткнувшись головой в колени. Горман отпустил ее и обошел сзади. «Попробуй встать», – сказал он. Она чувствовала, как он коснулся ее спины. Его руки ухватили ее за бока. И она дернулась, когда одна из них надавила на рану от когтей. Он опустил ладонь ниже. «Так лучше?» – спросил он. Она кивнула. Поджав колени, она резко вытянула ноги и уткнулась кроссовками в землю, когда он поднял ее. Как только она выпрямилась, ее слегка повело назад, и они с Горманом чуть не упали. Тот ахнул. Одна из его рук взметнулась вверх и схватила ее за грудь. «Извини», – сказал он и опустил руку ниже. Он развернул ее к лестнице. В ногах ощущалась вялость, но они почти не подгибались, когда Горман вел ее вперед. Она посмотрела на вершину крутой лестницы. «Не смогу», – пробормотала она. «Все в порядке, я буду тебя поддерживать. Поднимемся наверх и мигом уберемся отсюда». «Мигом». Его голос звучал почти радостно. Она схватилась правой рукой за перила. Поставила ногу на первую ступеньку, Горман обхватил ее за бедра и приподнял. Она одолела первую ступеньку, потом вторую, а потом накатило головокружение. Ноги подкосились, она свалилась к подножью лестницы и обхватила руками балясину. «Проклятье!» – пробормотал Горман. «Я не могу!» – выдохнула она. «Я не могу! Позвольте мне дождаться Нору!» «Хочешь, чтобы я оставил тебя одну здесь со зверем? Слышала, что я сказал? Он не мертв!» «Не бросайте меня!» Она попыталась подтянуться вверх. Горман дернул ее за плечи, и она вскрикнула. Он подтолкнул ее на лестницу. Медленно держась правой рукой за перила, она начала подниматься. «Вот, хорошо, хорошо», — сказал Горман. «Так-то лучше». Он обошел Дженнис и быстро поднялся наверх. «Уже почти», — сказал он. За 3 ступени до площадки головокружение нахлынуло с новой силой. Желудок свело. Она подалась вперед, просунула голову между ступеньками и ее вырвало. Закончив, она осталась лежать, задыхаясь и всхлипывая. «Скорее!» – возопил Горман. «Боже мой, он уже садится!» Она приподняла голову и посмотрела на вход в тоннель. Отсюда звери было вообще не видно, а уж Горману и подавно. Она подняла на него слезящиеся глаза. «Вы не можете!» «Черт тебя дери!» – взревел он. «Пшла!» Она подняла руку. Он ухватил ее обеими руками за запястье и потянул на себя. Она больно ударилась скулой о край площадки. Он продолжал тянуть. Ее тело билось об оставшиеся ступени. С последним рывком он втащил ее наверх. «Ладно», — сказал он. «Подъем!» Она не могла заставить себя пошевелиться. Горман встал над ней и ухватил за бока. Его палец зарылся в дырку от пули под мышкой, отчего Дженнис пронзила вспышка боли. Он поднял ее сперва на колени, потом на ноги. Она попыталась удержаться, но он вдруг развернул ее спиной к себе и силой толкнул. Она летела головой вперед. Казалось, она падает уже целую вечность. Крик нарастал в груди, когда лестница неслась навстречу. Она выставила руку, защищая лицо. Рука онемела. От удара ступенька разлетелась в щепки. Макушкой она стукнулась о следующую ступеньку. Ноги взмыли высоко вверх, и она перекувыркнулась. Ягодицы, ноги, спина с силой ударились о деревянные доски, и она поехала вниз, стукаясь и царапаясь о края ступеней. Наконец она приземлилась задом на пол и осталась сидеть, привалившись к ступеням. «Матушки мои!» – донеслось сверху. «Навернулась!» Она приподняла голову, чувствуя смутное облегчение от того, что может двигаться. Вытянутые на полу ноги казались чужими. Кеды слетели во время падения. Она пошевелила босыми пальцами. «И все равно живехонька!» Она услышала шаги на лестнице. «Не иначе ты наполовину кошка! Колись, Дженнис, ты наполовину кошка! Тебя прикончить труднее, чем твою мамашу! Экой Распутин!» В конце подвала за нагромождением корзин из-под земли потянулась рука из дыры в полу подвала. Мертвенно-бледная рука, заляпанная грязью, но блестящая в свете фонаря. Рука с длинными, крючковатыми когтями. Дженнис повалилась вперед, когда что-то, нога Гормана, толкнуло ее в спину. Кряхтя, она растянулась лицом вниз. Горман перевернул ее, он оседлал ее, сел прямо на живот и ухмыльнулся. «К сожалению», — сказал он, — «при падении ты расшибла голову». Он сжал руками ее виски. «Не уверен, что силенок хватит, но давай-ка попробуем. Попытка-то ведь не пытка». Она собралась силами и ударила его кулаком в бок. Он крякнул и поморщился. «О, да ты у нас крутая». Он заулыбался вновь, потом поднял глаза, и рот его распахнулся. На Дженнис упала тень. Прямо над нею стоял зверь и тянулся к Горману. Тот судорожно втянул воздух и выбросил вперед правую руку, пытаясь оттолкнуть тварь. Левая рука метнулась к бедру. Приподняв голову, Дженнис увидела, как он пытается вытащить из кармана револьвер. Но едва он выхватил его, как лапы зверя сомкнулись на его голове. С силой, какой сама от себя не ожидала, Дженнис перехватила дуло и вырвала револьвер из руки Гормана. Зверь поднял писателя за голову, и его ноги пронеслись мимо лица Дженнис. От его воплей зазвенело в ушах. Она перекатилась на спину, приподнявшись на локтях, крутанула барабан револьвера и взвела курок. Зверь все еще держал Гормана за голову. Тот болтал в воздухе руками и ногами и отчаянно кричал, когда чудовище трясло его. Затем зверь отшвырнул его на полки с консервами. Полки с треском обвалились. Он рухнул на пол прямо под лавиной сыплющихся сверху банок. «Пристрели его!» – выкрикнул он. Шатаясь, он поднялся на ноги и попятился от надвигающегося зверя. Дженнис выстрелила. Пуля пробила ногу Гормана. Тот грохнулся на спину. Зверь набросился. Горман испустил душераздирающий вопль, когда морда чудовища вгрызлась в его пах, кусая и разрывая. Вопль быстро перешел в жалобное поскуливание. Зверь поднял морду и некоторое время просто смотрел на него. Потом подался вперед, разинул пасть и впился в его лицо. Дженнис наблюдала. Она наблюдала, пока Горман не перестал стонать и скулить, пока последние конвульсии не покинули его тело, и он не остался лежать неподвижно. Зверь поднялся. Вся его туша была забрызгана кровью Гормана. Он повернулся к Дженнис и уставился на нее. Пенис его набух и поднялся. Она выстрелила. Пуля с визгом срикошетила о камни у него над головой. Сгорбившись, зверь замер в нерешительности. Дженнис прицелилась в его грудь. Когда она нажала спусковой крючок, тварь метнулась в сторону. Она бросилась прочь через подвал к тоннелю, где лежал мертвым его сородич. Дженнис вскинула пистолет и стреляла, стреляла снова и снова. Потом боёк издал глухой щелчок, а зверь исчез в тоннеле. Глава 29. Тайлер резко остановилась, услышав звук. Два громких взрыва, донесшихся со стороны входа в тоннель. «Стреляли?» – прошептала она. «А то!» – сказал капитан Фрэнк. Она замерла в темноте, держа старика за руку и задаваясь вопросом, что бы это значило. У Норы был пистолет, но она покинула дом и едва ли успела вернуться. «Значит, это Горман?» «В кого?» «Или во что он стрелял?» «Беда там», — сказал капитан Фрэнк. «Да». «Давай не будем мешкать». Кивнув, хотя и понимая, что в темноте он этого не увидит, Тайлер крепче сжала его руку и зашагала вперед. Плечо наткнулось на стену. Она свернула направо и продолжала идти. Еще один выстрел эхом прокатился по тоннелю. А затем еще 4 или 5 подряд. «Да что же там происходит?» «Господи!» – пробормотал капитан Фрэнк. Тайлер остановилась. Она ожидала еще выстрелов, но слышала лишь звук собственного сердца и учащенное дыхание старика. «Странное дело», – сказала она. Его ладонь на ее спине была горячей и скользкой. Не выпуская ее, она двинулась дальше. Водя из стороны в сторону пистолетом, она периодически натыкалась рукой на земляные стены. Костяшки пальцев перемазались в глине. Она взяла немного в сторону. Как жаль, что они оставили фонарь. Со светом они давно бы уже выбрались из этого тоннеля и не шарились вслепую по изгибам да поворотам. Им давно пора было добраться до конца. Но тоннель казался бесконечным. Эйб шагал впереди, Джек замыкал. Они шли по коридору второго этажа. Все двери там были закрыты. Возле каждой Эйб останавливался и, прижавшись спиной к стене, дергал за ручку. Все оказались заперты. В конце коридора он шепнул Джеку: «Вышибаем, начиная с лестницы». Они были уже на полпути обратно, как вдруг в 20 футах впереди распахнулась дверь. Они присели и прицелились. «Мы выходим!» Эйб узнал хриплый голос Мэгги Катч. «Не стреляйте у нас!» «Выходите медленно!» – сказал Эйб. «Держите руки на виду! И лучше, если они будут пустыми!» Из-за двери вышла молодая женщина. Позади шла Мэгги, обхватив женщину одной рукой за шею, а другой приставив к ее голове револьвер. На руках женщина несла младенца. Тот сосредоточенно теребил бретельку ее ночнушки. «Бросайте пушки!» — велела Мэгги. «Сама бросай!» — ответил Эйб. «И руки за голову!» «Я ей мозги вышибу!» У Эйба засосало под ложечкой. Без оружия они окажутся в полной власти Катчихи. Но не сомневался, что как только они бросят револьверы, она откроет огонь. «Ты умрешь!» — сказал Джек. «Прежде чем она упадет на пол!» «Давайте обойдемся без стрельбы!» — предложил Эйб. «Просто отпусти женщину с ребенком и можешь идти. Мы не попытаемся тебя остановить». «За дурочку меня держите?» — спросила Катч. «Бросайте пушки, пока я не досчитал до 3. Не то будет худо. 1. «Не делай этого!» — предупредил Эйб. «Не надо, пожалуйста!» — взмолилась женщина и прижала ребенка к груди. 2. «Сказала Катч. Ее голос звучал ровно, спокойно, словно она не сомневалась, что ради женщины они бросят оружие. Тайлер шагнула в льющийся из подвала бледно-голубой свет. Она неподвижно стояла, взирая на два подвешенных на стене тела. На какой-то ужасный миг ей показалось, что это Эйб с Джеком. Сбоку в нее врезался капитан Фрэнк. «Господи!» – прошептал он. Ее взгляд опустился на изувеченный труп женщины, распростершейся на полу. Вырвав ладонь из руки капитана Фрэнка, она прикрыла рот, отвернулась к лестнице и вздрогнула, когда где-то наверху загремели выстрелы. Она бросилась к лестнице, схватилась за перила, помчалась наверх, перескакивая по две ступеньки за раз. Обернувшись через плечо, она увидела капитана Фрэнка, который, пьяно пошатываясь, пытался ее догнать. Дождаться его она не могла. Но только она хотела отвернуться, как из кромешного мрака тоннеля вырвалась белесая фигура. «Сзади!» – закричала она. Старик был или слишком пьян, или слишком неповоротлив. Он еще только начал оборачиваться, когда когтистые лапы зверя обрушились ему на плечи. Капитан закричал. Его ноги подломились, зверь стиснул лапами его голову, свирепо зарычал, обнажая зубы. Его морда устремилась к шее жертвы. Тайлер выстрелила. Грохот едва не разорвал ее барабанные перепонки. Револьвер подскочил. Она метила чуть выше, боясь задеть капитана Фрэнка. Пуля выдрала клок из висящего на стене ковра. Зверь уставился на нее немигающим взглядом раскосых глаз. Вся морда была перемазана красным, но это была не кровь капитана Фрэнка. Тайлер вспомнила о выстрелах, которые слышала в тоннеле. Значит, стреляли в эту тварь? Чья же это кровь? Зверь отскочил от капитана Фрэнка и бросился вперед, сгорбившись и касаясь костяшками пальцев ковра, совсем как горилла. Он уже почти достиг подножья лестницы, когда Тайлер выстрелила еще раз. Пуля попала в перила, полетели щепки. Тварь мотнула башкой, когда щепки угодили ей прямо в морду. Из правого глаза выплеснулась жижа. Зверь запоздало хлопнул лапой по морде и с визгом отпрянул. Тайлер прицелилась ему в голову и выстрелила. И промахнулась. Она прицелилась в грудь. Пуля прочертила красную полосу на его плече. Тайлер пыталась вспомнить, сколько пуль она израсходовала. Зверь стоял на задних лапах, откинув голову назад, и ревел от боли и ярости. По идее, он был отличной мишенью. Но сейчас Тайлер находилась в неудобной позиции. Пытаясь его застрелить, она может израсходовать все патроны. И чем же тогда помочь Эйбу? Пистолет капитана Фрэнка. Он лежал на ковре возле его тела, полностью заряженный. Если бы только она могла до него добраться. Сжав револьвер обеими руками, она прицелилась в грудь зверя и нажала на спусковой крючок. Пистолет дернулся. Тварь схватилась за бок чуть выше бедра и, развернувшись, упала на одно колено. Выстрел все еще гремел у нее в ушах, когда она бросилась вниз по лестнице и накинулась на зверя. Она вогнала дуло револьвера прямо в отверстие на его голове, служившее ему ухом. Его локоть врезался ей в бедро, выбив ногу назад. Мушка распорола ему кожу на виске, когда Тайлер начала падать. Она нажала спусковой крючок и тут же пожалела о растраченных патронах. Когда грохот выстрела ворвался ей в уши, она уже знала, что промахнулась. Когда Кач сказала «два», оглушительный грохот сотряс коридор. Эйб с Джеком выстрелили одновременно. Эйб метил чуть выше от уха молодой женщины. Именно там находился пистолет Мэгги и половина ее лица, выглядывающая из-за головы заложницы. Туда же, очевидно, метил и Джек. Пистолет Мэгги вылетел из руки и стукнул ее прямо в лоб. Щека разлетелась кровавыми брызгами. Старуха рухнула на спину. Женщина с ребенком шарахнулись в сторону, ударились плечом о стену и упали на колени. Ребенок отчаянно заревел. Мэгги лежала на спине и не двигалась. Бок о бок Эйб с Джеком бросились вперед. Эйб остановился возле молодой женщины. Джек пробежал дальше, чтобы проверить Мэгги. «Вы в порядке?» – спросил Эйб. Женщина кивнула. Она погладила ребенка по голове и посмотрела на Эйба. «Не дайте!» Она сунула в рот плачущему ребенку палец. Плач прекратился. Ребенок всхлипнул и принялся сосать ее пальцы. «Не дайте им схватить вас!» сказала она. «Они!» Ее слова прервал приглушенный грохот. Стреляли где-то в доме. «Джек, выведи этих двоих на улицу!» Мэгги жива. Оставь ее и выводи. Внезапно голова Джека дернулась в сторону. Он взмахнул пистолетом и повернулся, и не успел поднять револьвер, как зверь набросился на него. Этот был вдвое меньше твари, убитой в тоннеле, но весил достаточно, чтобы сбить Эйба с ног. Эйб рухнул на женщину с ребенком, скатился на пол и бросил пистолет, чтобы перехватить зверя за шею, когда тот потянулся к его глотке зубами. «Брось нож!» – заорал Джек. Эйб снова услышал отдаленные выстрелы. Затем он увидел в дверях толстую бабу с мясницким ножом. Ее лицо было обмотано бинтами. Эйб закричал от боли, когда в его спину вонзились когти и подмял зверя под себя, взобравшись на его спину. Тот извивался и ворчал, когда пальцы Эйба все сильнее впивались ему в глотку. Когти раздирали руки, бока. Высвободив одну руку, Эйб врезал твари кулаком в висок. Потом еще раз, еще. И тут на его кулаке сомкнулись зубы, руку пронзила острая боль. Левая рука сразу же выпустила горло твари. Он ухватился левой рукой за верхнюю челюсть монстра, правой за нижнюю и рванул изо всех сил. Раздался треск. Зверь резко дернулся, и Эйб высвободил окровавленную руку. Челюсть существа безвольно болталась. Из угла пасти свисал язык. Он пригнулся, когда зверь замахнулся лапой. Когти впились ему в скальп и потянули его лицом к белесой груди. Он вогнал кулаки в бока зверя. Когти разжались. Он поднялся назад, и пенис твари мазнул его по щеке. Он поспешно отпрянул и схватил зверя за лодыжки. Тот сел и попытался ударить его когтями, но промахнулся. Стоя на коленях, Эйб потащил его по ковру. Зверь отчаянно дергал ногами. «Не двигайся!» – кричал Джек. «Я его убью сейчас!» «Он мой!» – хмыкнул Эйб. Он потянул извивающегося зверя. Тот отчаянно махал лапами. Его голова скользнула по ковру, и он повис вверх ногами. Эйб поднял тварь за ноги, хорошенько раскрутил и шарахнул о стену коридора. Голова зверя звучно стукнулась о дерево. Эйб выпустил его лодыжки, и существо упало на пол. Когда оно попыталось встать, Эйб обрушил ногу ему на голову. Поскользнулся и отлетел к противоположной стене, но на ногах устоял. Толстуха в дверях смотрела на зверя, качая головой и что-то бормоча. Джек держал ее на мушке. Мясницкий нож валялся на полу у ее ног. Задыхаясь, Эйб поспешил к ней, подобрал нож, встал на колени рядом с бьющимся в конвульсиях зверем, перевернул его на спину и полоснул по горлу. Горячие брызги крови ослепили его, попадая в лицо, глаза и открытый рот. Тайлер приземлилась на спину, прямо напротив стоящего на коленях зверя. Начала поднимать пистолет. Зверь выбил оружие у нее из руки. Она вскинула другую руку, чтобы защитить лицо, но опоздала. Затрещина ошеломила ее. Рука упала на пол. Она хотела продолжать борьбу, но чувствовала себя совершенно обессилевшей. Ей казалось, что она находится не в своем теле, а наблюдает за происходящим откуда-то со стороны. Зверь оседлал ее. Когти подцепили вперед ее свитера и разорвали его. Его лапы у нее на груди казались осклизлыми. Интересно, от них остаются такие же следы, как от улиток? Когти царапали ее, совсем легонько, почти щекоча. Он склонил голову вниз и провел языком над одним из ее сосков. Жижа из его выколотого глаза капала ей на грудь. Нос его был холодным, как у собаки. А потом она почувствовала зубы на одной из грудей сверху и снизу и поняла, что он вобрал ее в пасть. Его язык заскользил вокруг соска. Затем пасть отпустила ее грудь. От холодного подвального воздуха влажная кожа покрылась мурашками. Существо засосало вторую. На сей раз он действовал уже не столь нежно. Он сжал зубы. Она старалась лежать неподвижно, но все ее мышцы напряглись. Челюсти сжались еще сильнее. От боли разум прояснился. Она больше не была сторонним наблюдателем, но и бороться не могла. Ни сейчас, ни с грудью, зажатой у него в зубах. Существо изогнулось, потянуло грудь на себя, а затем отпустило. Когти царапнули живот, зарылись под пояс юбки и дернулись с такой силой, что ее зад оторвался от пола. Подняв голову, она увидела, что зверь стоит на коленях у нее между ног, пытаясь сорвать юбку. Он сделал последний рывок и отбросил одежду в сторону. Она увидела его огромный восставший пенис. Нет, она согнула ноги в коленях и откатилась в сторону. Ее пятки скользнули по коже твари. Как только ноги оказались свободны, она перекатилась дальше, не оглядываясь. Оказавшись в положении лицом вниз, она оттолкнулась от ковра, поднялась на ноги и, пошатываясь, устремилась вперед. Лестница находилась слева, она бросилась к ней и услышала за спиной раскатистый рык. В плечи вонзились когти. Тяжелая туша врезалась в спину, сбивая с ног. Она упала. Ладони и колени больно ударились об пол, и она поползла на четвереньках к лестнице со зверем на спине. Он сунул лапу снизу и обхватил ее за грудь. Рванул. Ее руки оторвались от ковра. Прижав Тайлер к осклизлой груди, зверь поднял ее с колен. Зубы сомкнулись на шее, словно для того, чтобы удержать. Она почувствовала у себя между ног его пенис. Тот проталкивался все выше и выше, пока зверь нес ее к лестнице. Брыкаясь и извиваясь, Тайлер схватил его за лапы, пытаясь оторвать их от своей груди. Но они лишь усилили хватку. Когти вонзились в кожу. Зверь швырнул ее животом на лестницу. Края ступенек врезались в тело. Она почувствовала, как его лапы опустились на грудь. Когти заскользили вниз по ребрам и бокам. Вонзились в бедра. Член скользнул назад. Тайлер изо всех сил сжала ноги. Это не только не помогло. Зверь еще и лизнул ее в шею, после чего вновь продрался вперед, будто ему понравилось ощущать членом ее сжатые бедра. Извернувшись, она просунула руку между телом зверя и лестницей и, едва сдерживая тошноту, вцепилась в осклизлую плоть. Сжимая его изо всех сил, она резко дернула рукой в сторону. Член не сломался и даже не выгнулся. Он лишь заскользил взад-вперед у нее в руке, а зверь, тяжело дыша, облизывал ее шею. Она дернула на себя. Рука соскользнула и больно ударилась о ступеньку. Зверь схватил ее за бедра и приподнял. Колени Тайлер оторвались от лестницы. Ударяясь плечами о перила, она дергалась и извивалась. «Нет!» – кричала она. Ее правая рука отпустила ступеньку. Она зажала ею промежность. Зверь толкнулся вперед. А потом так врезал ей кулаком по руке, что она стукнулась лбом о край верхней ступеньки. Пенис напирал. Он прошелся о костяшке ее пальцев, прошелся по самим пальцам и попытался протиснуться между ними. Тайлер переместила руку ниже. Зверь издал низкий булькающий рык, и она почувствовала на шее его горячее дыхание. А потом эта штука ее укусила. Тайлер захныкала, когда зубы впились в тыльную часть ладони, раздирая кожу и вгрызаясь все глубже. Руку словно погрузили в огонь, но она продолжала зажимать промежность. Она подумала, что сходит с ума. «Там не может быть зубов! Не может!» Но они там были. Они впились в ее руку, разрывая плоть, словно резцы обезумевшей крысы, прогрызающей себе путь. «Боже мой! Боже мой!» Рычание зверя, когда он терзал ее руку, звучало почти как смех. Он наслаждался этим. Если бы он хотел, то мог бы просто оттолкнуть мою руку в сторону. Так или не так? Тайлер слышала, как по ступенькам барабанит кровь. Она хотела, чтобы рука поскорее онемела, а она, как назло, все сильнее болела. Терзающие плоть зубы казались раскаленными до бела иглами. Рука горела и тряслась от боли. Внезапно зубы исчезли. Рычание зверя больше не звучало весело. Внезапно он взревел. Когти впились в бедра и дернули ее назад. Он навалился. Рука взорвалась болью. Она закричала, когда два ее пальца сломались. Оглушительный взрыв едва не разорвал ей уши. Когти рванулись вверх, раздирая бедра, и отпустили. Она свалилась на лестницу. Еще один взрыв. Она приподнялась и уставилась на свою правую руку. Вся тыльная сторона ладони превратилась в кровавое месиво. Два сломанных пальца уже начали распухать. Рыдая, она обернулась и увидела капитана Фрэнка, стоящего над зверем. Тот лежал на спине, содрогаясь в конвульсиях. Одно отверстие зияло у него в голове, другое в груди. Тайлер опустила взгляд на огромный пенис. Он весь был покрыт кровью. Ее кровью. Клочья кожи облепили головку. Зубы щелкнули. Капитан Фрэнк полил ему в голову, пока не кончились патроны. Он одарил Тайлер кривой, слегка пьяной улыбкой. «А что я говорил?» – сказал он и подмигнул, после чего передернул затвор люгера. Магазин выпал на ковер. Он достал из кармана шорт новый и вогнал на место. «Говорил я, что я его урою?» – спросил он и снова начал стрелять. Тайлер смотрела, как тело зверя содрогается от впивающихся в него пуль. Потом закрыла глаза. Она почувствовала, как лестница задрожала. «Эй, там!» – крикнул капитан Фрэнк. Стрельба прекратилась. Тайлер открыла глаза. Перевернутое лицо Эйба нависло над ней. «Боже мой!» – сказал он. Он спустился на несколько ступенек и присел возле Тайлер. Она повернулась и протянула ему руки. Глава 30. Тайлер обняла его изо всех сил. Он погладил ее по голове. «Все хорошо, все кончилось», – прошептал он. «Тебе очень больно, только рука». Эйб посмотрел на нее, и глаза его наполнились состраданием. «Иисусе!» – пробормотал он и начал снимать рубашку. «Я разнес его в пух и прах!» – самодовольно заявил капитан Фрэнк. «А Джек в порядке?» — спросила Тайлер, когда Эйб начал обматывать ее искалеченную руку рубашкой. «С Джеком все хорошо. Мы обо всем позаботились. Где Нора?» — спросил он. «Я не знаю. Думаю, что снаружи». «Этот малый Харди, он шмальнул по Джейнис», — сказал капитан Фрэнк. «Мы их там оставили, а Нора за подмогой побегла». «Харди? Он стрелял в нее?» «Попутал со зверем. Неужели убил?» «Да вроде бы жива была, но мы потом слышали пальбу. Эта тварь, видать, сперва на них напала, а потом уже и по нашей душе явилась. Задала мне изрядную трепку. Но сейчас я в порядке, как раз вовремя очухался, чтобы его укокошить». Эйб закончил перевязывать руку Тайлер. «Давайте уже уберемся отсюда. Тебе срочно нужно в больницу». Он осторожно прикрыл ее грудь лохмотьями кофты. Она выпрямилась и застонала от боли. Капитан Фрэнк поднял с пола то, что осталось от юбки. Он смотрел в сторону, протягивая ее Эйбу. Эйб помог ей встать и обернул юбку вокруг талии. Капитан Фрэнк отдал свой ремень, чтобы закрепить ее, а сам отошел в сторону в поисках сандалий. Одну он нашел под лестницей, другую возле головы зверя. Эйб придерживал Тайлер, пока она просовывала в них ноги. Старик взял револьвер Тайлер и вместе со своим люгером сунул в карман бермудов. «Думаю, что мы готовы», – сказал он. Он начал подниматься по лестнице. Эйб обнял Тайлера за спину, и вместе они вышли из подвала. Они вышли на кухню, прошли по узкому коридору, освещенному голубым светом. В прихожей их ожидала группа людей. Джек держал на прицеле толстую тетку с забинтованным лицом, очень похожую на Мэгги Катч. Худая, бледная женщина в ночной рубашке стояла спиной к двери. Она прижимала к груди ребенка. Джек нахмурился. «Святое дерьмо», — сказал он. «Вы-то как тут, Тайлер, что случилось?» «Они столкнулись с еще одним зверем», — сказал Эйб. «Срань господня». «Я прикончил его», — сказал капитан Фрэнк. «Отправил на тот свет, други мои». «А где Нора?» «С ней все в порядке», — сказал Тайлер. «Ну, я так думаю». «А где та девчонка?» — спросил Эйб, «которая пыталась нас застрелить». «Это моя дочь, Сэнди», — сказала женщина с ребенком. «Мы искали ее», – Джек пожал плечами. «Понятия не имеем, куда она ушла». «Ладно, давайте теперь выбираться отсюда». «Дверь по-прежнему заперта», – сказал Джек. «Тогда давай вышибем». «Я знаю, где ключ», – сказала женщина с ребенком. «Я могу открыть замок. Это займет всего секунду». «Ну и отлично», – сказал Эйб. Она протянула ребенку Джеку. «Можете его подержать? Я сейчас вернусь». «Конечно». «Это Джад. Джаджмент Ракер Хайс». Когда она произносила это имя, голос ее немного дрожал. Джек взял малыша и улыбнулся ему. Женщина направилась вверх по лестнице. «Ключ там?» – нервно спросил Эйб. «Не боись», – сказал Джек. «Мэгги отрубилась капитально. Ей повезет, если вообще оклемается». «Ладно, но все равно держитесь от нее подальше». Женщина поднялась по лестнице, повернула налево и скрылась в коридоре. «Уже через минуту мы выберемся отсюда», – сказал Эйб и нежно погладил Тайлер по спине. Ребенок на руках у Джека пускал ртом пузыри. «Симпатичный паренек, не так ли?» – спросил Джек. Улыбаясь, малыш протянул ручонку и схватил его за щеку. «Ха, а ты крепкий орешек!» – сказал Джек и пощекотал Джаду животик. Его мать появилась на лестничной площадке. «Достали ключ?» – спросил Эйб. Она кивнула и начала спускаться. Перед ее ночной рубашкой потемнело, лип к груди. Все лицо было забрызгано кровью. «Боже мой!» – пробормотал Эйб и бросился вверх по лестнице. Она протянула ему руку. С пальцев свисала тонкая цепочка. «Ключ», – сказала она. «Что произошло? Вы ранены?» «Да нет, со мной все отлично. Лучше некуда. Она Мэгги. Она убила Джада. Джада, моего отца, моего ребенка». Эйб встал на ступеньку рядом с ней и положил руку ей на спину. «Я воспользовалась ножом». Он повел ее вниз. «Мэгги убила ножом Джада, а я убила ножом ее». «Все в порядке», — сказал Эйб. «Да, все в порядке». «Мэгги пришла в себя и напала на вас, когда вы подошли, чтобы взять ключ?» «Нет, нет, она...» «Вы должны просто придерживайтесь этой версии». «О...» Эйб отпер замок входной двери и медленно открыл ее. «Мы выходим!» – крикнул он женщине-полицейскому на газоне. «Все кончено!» Женщина убрала оружие. Тайлер вышла вслед за Эйбом на крыльцо и глубоко вдохнула ночной воздух. Он благоухал океаном. И сияла луна высоко в небесах. Глава 31. Скорчившись в темноте под лестницей, Сэнди выжидала. Она сидела, обхватив прижатые к груди коленки. Она слышала выстрелы, ей хотелось выйти на помощь, но она уже пыталась помочь. Те два мужлана с пушками оказались слишком хитры, слишком проворны, поэтому она продолжала прятаться. Потом были еще выстрелы. Кто-то протопал вниз по лестнице, причем так сильно, что ей на плечи посыпалась какая-то труха. Потом по лестнице еще ходили, ступени стонали и скрипели у нее над головой. Потом она услышала голос матери. «Сэнди! Сэнди! Ты где?» – кричала она. «Пожалуйста, отзовись! Ты здесь? Я тебя все равно люблю, сладенькая! Теперь все будет хорошо!» Она не шелохнулась. Страшно было даже дышать. Кто-то вплотную подошел к панели, за которую она пряталась, но открывать не стал. Видать, не знал, что она открывается. Вскоре она услышала другие голоса. Слов разобрать не удалось. Кто-то пошел наверх, кто-то спустился вниз. А потом все исчезли. Тем не менее, Сэнди продолжала выжидать. Она задавалась вопросом, что же все-таки произошло. Кто погиб, а кому удалось выжить. От этих мыслей ей становилось плохо. Вик, скорее всего, мертв, а все равно он был та еще сволочь. Мэгги и Агнес тоже невелика потеря. Но если погибли Сиф и Ясон или малыш Ран... Она тихонько всхлипнула в темноте, и слезы потекли по щекам. Потом в дом пришло еще больше людей. Сэнди растянулась на спине, прислушиваясь и выжидая. Люди не уходили. Ей уже начало казаться, что они не уйдут никогда. Она ужасно устала, но мысли путались. Тревожные мысли, не дающие расслабиться и уснуть. Что если они найдут ее? Да нет, не смогут. Что случилось с Сифом, Ясоном и Раном? Что будет с ней самой? Ей же всего 14. Вик наверняка мертв. Мэгги застрелила того копа, а год назад прикончила Джада. И мама обязательно об этом расскажет. Так что если ее взяли живой, домой она уже не вернется. А вот Агнес может вернуться, если, конечно, они ее не застрелили. Или не отправили в психушку. Агнес слегка тормознутая, но не сумасшедшая, так что ее вполне могут и отпустить. А если... И тогда она унаследует этот дом. И тогда она унаследует этот дом и дом зверя. Да, если Агнес вернется, все будет не так уж и плохо. Сэнди может вести все дела самостоятельно, она даже сможет возобновить экскурсии. А главное, Агнес знает толк в младенцах и родах. Она и маме помогала рожать. Значит, поможет и мне. Сэнди погладила руками живот. Суматоха в ее голове слегка утихла. Голоса звучали тише, по лестнице ходили вверх-вниз. Она задумалась на мгновение, какое имя дать ребенку? Сив? Ясон? Она не знала, кто из них был его отцом. Да и старомодные они какие-то эти имена, отстойные. Может быть, Рич или Клинт, или... Тут она погрузилась в сон. Эпилог. Тайлер высвободила палец из цепких детских пальчиков и постучала в дверь коттеджа. «Кто там?» «Я», — сказала она. «Секундочку, милая, я не одета. Когда это тебя останавливало?» Через мгновение Нора открыла дверь. Она была в желтом бикини, которое выглядело новехеньким и скрывало очень и очень немногое. «Я смотрю, ты времени зря не теряешь», — сказала Тайлер. «Ну, я увидела Джека на причале, он меня не замечал, хочу его удивить. Дай-ка мне подержать малыша». Смеясь, Тайлер протянула Норе ребенка. Тот раскинул руки и ноги, словно боясь упасть, и ухватился за лямки ее бикини. Она обняла его и прижала к себе. «Люблю тебя держать, Скотти. Заведите уже своего. Уверена, Джек будет только рад». «Конечно, будет». Она присела на край большой двуспальной кровати. «Ну, как жизнь захолустная?» «Лучше не бывает. А как жизнь мегаполисная?» «Ой, достала уже. Целый год мечтала об этом месте. Душой к нему прикипела. И Джек, наверное, тоже». «Это наверняка. Ты не распаковалась еще?» «Я планирую здесь остановиться. Но я хочу уломать Джека, чтобы поселиться в его комнате. Неплохая идея, верно? А этот коттедж вы можете сдать какому-нибудь клиенту. Я видела табличку, что свободных мест не осталось». «Но у него комната? Знаю, знаю, меня вполне устраивает». Она плюхнулась спиной на кровать и подняла Скотти над собой. Тот разинул рот и заревел. Она поскорее опустила его вниз. «Вот черт, что я наделала!» Она села и передала его обратно Тайлер. Он обнял ее за шею и крепко прижался. «Неужели злая и страшная Нора тебя так напугала?» «Ну вот, уже настраиваешь против меня ребенка, а ведь без меня его бы сейчас и на свете не было. Не покажи я факт тому козлу на шоссе!» «Это верно. Скажи тете спасибо, Скотти». Скотти всхлипнул. «Ой, совсем забыла», — сказала Нора. «Догадайся, а где я ночевала вчера?» «В милости просим. Они были переполнены, совсем как вы. Но Дженнис позволила мне остановиться в комнате ее родителей». «Ну и как она?» «А сама не знаешь». «Ну, я видел ее несколько раз по телевизору и знаю, что ее книга последние 6 недель движется в топе бестселлеров. Она получила, дай бог памяти, больше 1 000 000 только за издание в мягкой обложке. А примерно через 2 недель стартуют съемки фильма. Будут снимать на натуре. А сама она как?» Лицо Норы помрачнело. «Она разбудила меня криком среди ночи. Кошмар. Мы засиделись до утра, все говорили, говорили. У нее частенько бывают кошмары. Раньше они снились ей каждую ночь, сейчас реже. Она говорит, ей здорово помогло написание книги. Она как бы излила худшее на бумагу. А еще ей помогло то, что она сошлась с этим парнем, Стивом Сандерсом. Его прислал к ней агент Харди, чтобы помог с книгой. Он писал с ней в соавторстве, а потом еще и переработал книгу в сценарий. Они с ним были не разлей вода, но перед началом съемок ему пришлось вернуться в Лос-Анджелес. Я уговорил ее позвонить ему в 7 утра, и это здорово ее ободрило. Думаю, дела у нее идут хорошо». Она снова заулыбалась. «Эй, а после ужина мы ходили в последний шанс. Старый добрый капитан Фрэнк по-прежнему в отличной форме. Он теперь местная знаменитость». «А, бьюсь об заклад, ему это по душе». «Да, он просто купается в лучах славы. Послушала бы ты его». «Да, други моя, я поверг зверя во прах». И все наперебой угощают его выпивкой. «Кстати, он просил передавать тебе привет. И заявил, что ты можешь оставить его ремень себе навсегда». «А я-то думала отправить его обратно». «Ну вот, теперь сэкономишь на почтовых расходах». Она поднялась с кровати. «Эх, детка, так бы лежала тут весь день и болтала, да дела не позволяют. Ну, ты понимаешь меня». «Да-да-да». Нора прошла мимо нее и открыла дверь. «Постой», — сказала Тайлер. «Вы Ходили на экскурсию. Ты издеваешься? Во-первых, там теперь очереди в полкилометра. А во-вторых, они задрали цену до 20 баксов с полтиную. Кто? Нора пожала плечами. Ну, сейчас этим местом владеет дочь Кач. А кто проводит экскурсии, я не знаю. Но мельком видела какая-то малышка, лет не то 14, не то 15. Его же должны были закрыть. Черт, не закрыть, а спалить дотла. Но там сейчас хотя бы нет фигуры Дэна. Я узнавала у тех, кто выходил, и мне сказали, что экспозиция Зиглеров теперь стоит без него. Думаю, они попросту решили ее не восстанавливать. Я очень рада. Эй, я чуть не забыла о твоей книге. Она подошла к открытому чемодану и вытащила из-под стопки платьев книгу в знакомой суперобложке. «Ужас в Малкса Пойнт» Дженнис Кроган. На обложке красовался неуклюжий, будто нарисованный детской рукой, карандашный набросок зверя, заштрихованный от бедер до колен. «У тебя тоже есть экземпляр?» Тайлер кивнула. «Уверена, что твой без автографа?» «Подожди, надо убедиться, что этот не для Джека». Она открыла книгу. «Да, это для тебя». Тайлер присела на кровать, положила Скотти на колени и взяла книгу. «Увидимся позже», — сказала Нора. «В 6 часов в коктейль-баре», — напомнила ей Тайлер. «Да, мы будем там». Нора вышла. Тайлер раскрыла титульную страницу. Синими чернилами, чуть ниже имени автора, было написано. «Моим добрым друзьям Тайлер и Эйбу, которые спасли мне жизнь, с благодарностью и наилучшими пожеланиями. Существа, бродившие в ночи, мертвы. Да здравствуем мы! С любовью, Дженнис Кроган. 3 августа 1980 года». Конец второй части. Текст читал Владимир Князев. Перевод Николая Гусева. Продолжение следует. Get drunk on all them drinks and all them drugs.